а на стол продолжали выкладывать пачки денег, золото, камни. Лежали на полу штуки отрезов, дорогие шубы, блестящие кожаные пальто. Муравьев. Он смотрел на продукты, вещи, и никак не мог понять, для чего этот человек, лысенький, маленький, розовощекий, пошел на преступление. Суморов же жил в Ленинграде, видел, как страдают люди, как гибнут от недоедания дети. Каким же надо быть негодяем, как надо любить эфемерные земные блага, чтобы пойти на самое страшное, лишить умирающего от голода куска хлеба. Купца ждали в сарае. Сарай и квартира были приведены в порядок, и со стороны никто бы не увидел, что несколько часов назад здесь проходил обыск. Никитин, скрипя сапогами, мерил сарай по диагонали, насвистывая какой-то тягучий мотив. «Коль, не мечись, как маятник, в глазах мелькает», — попросил Игорь. «А ты глаза закрой», — мрачно посоветовал Никитин, но все же сел. «Я бы, Игорь, того Суморова без суда к стенке. Я бы тоже, Коля, но закон, закон, закон. Объявить бы таких, как он, вне закона. За всю историю страны у нас был единственный прецедент. Врешь. Газеты читать надо. Кого объявили? Врага народа Троцкого. Ты еще про Савенкова вспомни. Когда купцы придут? Через полчаса». И потянулись долгие полчаса в холодном сарае, набитом продуктами. Никитин рассматривал головки сапог, молчали ленинградские коллеги, а Игорь вспоминал, кто же написал стихи. «А над Невой посольство полумира, адмиралтейство, мойка, тишина». Он совсем перестал читать, и это угнетало его. Приедет Инна, вокруг нее будут крутиться начитанные, остроумные ребята, а он пень пнем. Последнюю книгу без начала и конца читал в засаде в Мариной роще. Пытался хоть бы приблизительно определить автора и не смог. Да чего же медленно ползет стрелка по циферблату? Может, у них в Ленинграде особое замороженное время? Должны приехать в 11:30. А вдруг опоздают? Сиди в этом леднике, как скоропортящийся продукт. Полуторка въехала ровно в 11:30. В кузове сидели два мрачных грузчика в ватниках. Из кабины вылез человек, совершенно не вяжущийся обликом с блокадным городом. Был он высок, в круглой бобровой шапке, в тяжелом пальто и с таким же шалевым воротником. В руке тяжелая трость с серебряным набалдашником. «Вот это да!» — удивленно сказал Никитин. «Смотри, Игорь, прямо артист!» Человек вышел, огляделся, постучал тростью в окно. За стеклом появилось кивающее лицо Суморова. Человек махнул тростью, и полуторка подъехала к сараю. «Ну!» — свистящим шепотом произнес Никитин. «Держитесь, гады!» Барского обличия мужчина подошел к сараю, достал ключ, открыл замок. «Давай!» — скомандовал он грузчиком. Никитин заранее выбрал себе покрепче мордастого краснорожего. Грузчики вступили в полумрак сарая. «Руки!» — тихо, не повышая голоса, сказал Муравьев. «Быстренько!» — он повел стволом пистолета. Один из грузчиков послушно поднял руки, мордастый напрягся для прыжка и выдернул из-за голенища финку. Всю ненависть к этому откормленному варью, жиреющему на чужом горе, вложил Никитин в удар. Мордастый сделал горлом икающий звук и покатился по полу, выплевывая зубы и кровь. Финка воткнулась в доски и задрожала, как камертон. Оперативники навалились на него, щелкнули наручники. Человек в бобрах, услышав шум в сарае, побежал к машине, тяжело, по-стариковски выбрасывая ноги в лакированных ботинках с гетрами. У кабины его ждали Трифилов и Данилов. «Нехорошо, Шеремявский!» Трифилов поднял пистолет. «Вы же мошенник, а связались с бандитами!» «Ах, гражданин начальник!» Шеремявский никак не мог отдышаться. «Какие бандиты? Бог с вами! Торгую продуктами!» «Мы к вам сейчас в гости на Лиговку поедем, правда, незваный гость?» «Вы всегда приятный гость, гражданин начальник». «Ну, коли так, поехали». Данилов. Две комнаты в квартире Шеремевского были заставлены картинами, дорогими вазами, даже две одинаковые фигуры Вольтера, словно стражники стояли по обеим сторонам дверей. «Вы, Михаил Михайлович, устало спросил Трифилов, деньги, оружие, ценности сами сдадите? Зачтется, как всегда?» «Оружие не держу, а деньги и камушки в печке голландки. Вы это в протоколе отметьте. Обязательно. Мы пока протокол обыска писать будем, а вы с товарищем из Москвы побеседуйте. Специально из столицы ехал на вас посмотреть». «Гражданин начальник, я даю чистосердечное признание под протокол. Получаю свою 107-ю и еду в края далекие. Пойдемте», — сказал Данилов. Они вышли на кухню, единственное место в квартире, не заставленное краденым. К столу сел Муравьев с бланком протокола. Шеремевский устроился на стуле. Данилов прислонился к подоконнику. Он посмотрел в окно и увидел ребятишек, бегающих на коньках по льду обводного канала. Нет, война не может остановить течение жизни. Осложнить может, а остановить никогда. «Михаил Михайлович, — начал Данилов, — я начальник ОББ Мура». «Ого!» — Шеремевский с уважением посмотрел на Данилова. «Это ваше письмо?» Данилов вынул из планшета письмо, найденное на даче Розанова. «Отказываться нет смысла. Вы же все равно проведете экспертизу. Конечно, наши графологи умеют работать». Шеремевский достал массивный золотой портсигар с алмазной монограммой, вынул папиросу, закурил. «Я буду лапидарен. Кратким буду. Пишите». Он затянулся глубоко и начал. «Ничего общего с бандой не имею. Розанова знаю. Он был подпольным адвокатом, защищал уголовников, брал и давал кое-кому взятки. В Ленинград он наведывался часто, особенно в скаковые дни. Любил рискнуть. Его клиенты, бежавшие из лагеря, находили у него приют и материальную поддержку. Он им помогал, а они ему награбленные сбрасывали. Из коллеги его поперли, но он дела крутить продолжал. До войны у него Лапшин прятался». «Из банды Пирогова?» — перебил Данилов. «Левша». «Да, он его со своей племянницей свел, Кирой, девкой распутной и алчной. Это она придумала фокус с санитарной машиной». «Кто она по профессии?» «Врач-гинеколог. Была осуждена за незаконное производство абортов». «Кто такой брат?» «Климов Валерий Павлович, бывший муж Киры». «Как он попал в Ленинград?» «По-всякому. Его на фронт не взяли из-за близорукости. Он в 41-м пристроился в организацию, снабжавшую блокадный Ленинград промышленными деталями. Летал на самолетах, сопровождал грузы. Ну и, конечно, продукты привозил мне. Я их менял на ценности». «Он же жизнью рисковал». «Так без риска копейки не наживешь». «Потом дорогу жизни пустили, он и по ней ездил. А потом перешел в Москонцерт администратором, стал артистов из Москвы возить. Реквизита тонны, кто заметит лишние ящики? Но все же дело опасное. Тогда я в типографии достал бумагу для отрывных талонов, ну и начали печатать. Почему у Розанова оказались слон, валет и матрос? Он боялся Лапшина, особенно после того, как они квартиру Минина взяли. Я прислал ему людей для охраны». «Когда вы видели Климова в последний раз?» «В январе. У него твердая связь с бандой. Он наводит. Адрес? Московский. Остоженко, 6, квартира 25. Дача у него в Кратове, на Лучевой, дом 11. Телефон на даче. И1-17-21. А домашний? В1-31-19. Все? — сказал Шеремевский. — Все, мне больше добавить нечего.